24. В декабре 1959 года внезапно заболела Мария Александровна, чего раньше с ней никогда не случалось, и я очень беспокоился. Предполагали аппендицит, положили в больницу, а резать не хотели. В конечном итоге выписали. Но это уже после Нового года. А пока я жил один. И как раз перед нашим Рождеством ко мне приехал старый лагерный друг Степан Гусев, бухгалтер с прииска «Штурмовой». Привез годовой отчет в наше отделение Процнаба. Предпочел, конечно, жить у меня, а не в общежитии. В обед я пришел домой и решил на всякий случай прочистить печную трубу. Она сильно обледенела и была забита инеем. Собственно говоря, труба бездействовала. Отопление было центральным, а готовил я, как и все ягодницы, за исключением жителей некоторых бараков на окраине, где обогревались печами, на электроплитке. Мороз был жестокий. Солнце, совсем низкое в это время года, уже собиралось исчезнуть, когда я по лестнице поднялся на крышу с ломом в руке и опоясанной веревкой. Привязав ее к лому, я опустил этот импровизированный отвес в трубу, стараясь по возможности отбивать внутри лед и снег. Вытянув лом, я вернулся на кухню, вымел снег из стопки и поставил лом в прихожую. На работу пошел вместе с Мишей Тквареле, и он смеялся надо мной. «Ты зачем к отцу на крышу лазил? Я свою трубу зимой не трогаю, и ничего». Вечером поужинали со Степаном, потом еще долго сидели и разговаривали. Степан умный, сугубо штатский человек, начитанный, знал даже греческих историографов. Уложил его спать в кухне на диване возле батареи, а сам еще остался в комнате читать. Завтра воскресенье, никто на работу не затормошит. Около 2 часов ночи лампа вдруг начала мигать, свет ослаб, потом совсем погас. Я поставил возле моего дивана свечу и продолжал чтение. Уснул около 3. В 7 проснулся от крика Гусева. За окном еще черно, а батареи ледяные. Поэтому он и разбудил меня. Что-то случилось. Ощутив в комнате собачий холод, я быстро оделся. Поблагодарил судьбу за свою предусмотрительность, хотя то была чистая случайность, и зажег огонь в печке, распахнул все двери в другие помещения, начал кочегарить, сколько было мочи, чтобы спасти батареи, открыл все краны и вылил на улицу оставшуюся в радиаторах воду. В полутьме заметил неясные силуэты соседей с проклятиями карабкавшихся на крыше. В морозном тумане наступил, наконец, рассвет. В невысоких частных домиках на Нагорных улицах дымили печи, а ко мне еще в потемках началось паломничество. Приходили знакомые с маленькими детьми, кто просто погреться, а кто сварить для ребенка кашу. Многие квартиры ведь были совсем без печек. Как выяснилось потом, пурга свалила мачты мощной высоковольтной линии, а запасная электростанция на Тоскане тоже не давала тока, От мороза лопнули провода. Да она все равно не потянула бы, ибо снабжала еще другие, более близкие к ней точки. Главная беда была с отоплением. Электронасосы, которые гнали горячую воду по трубам, остановились. Аварийные же давно не работали, не было для них горючего, и батареи начали лопаться сотнями. Кое-где в учреждениях успели мобилизовать сотрудников, которые всю ночь отливали и выносили воду из радиаторов. Так спасли милицию и госбезопасность, а также нашу старую контору. Котельная была в 20 шагах от нее, и аварийный насос, хотя маломощный, оказался исправным. К счастью, не подвела и котельная больницы. Но, в общем, получилась настоящая катастрофа. До самого лета учреждения ютились по чужим коридорам. В уцелевшей милиции поместили чью-то бухгалтерию. Наша контора переехала из здания горного управления, которое замерзло целиком, в старую кособокую клетушку возле базы. До самого лета слесари и сантехники бегали по Ягодному с газовыми ключами, монтировали новые радиаторы. Их, к счастью, оказалось огромное множество на складах стройуправления, да еще и привезли из Магадана. Позже об этой аварии сотрудник местной газеты написал киносценарий. Отчисленный из ВГИКа, он отслужил в армии на Чукотке и приехал работать к нам. Парень обладал фантазией и хорошей памятью. Он подружился со своим соседом Янсеном и через него со мной. Я рассказал ему кое-какие подробности, потому что самого его во время аварии не было еще в поселке. Это был будущий, уже упомянутый мною сценарист и лауреат премии «Оскар» Валентин Черных. Наш дом строился постепенно. Я сперва начертил подробный перспективный план. Все возможные до и пристройки, чтобы трудиться не зря. И кроме одного окна не пришлось впоследствии ничего переделывать. Установив центральное отопление, мы избавились от основной заботы северян. Даже имея много дров, с печами жить неудобно. Жарко натопишь, в постели не улежать, перебираешься спать на полу. А если с вечера тепло нормальное, к 3-4 часам, в зависимости от мороза, придется встать и снова топить. А центральное блаженство, никаких забот. Достроив новый сруб, решили сделать там курятник. Почти все соседи держали кур. Выгодное дело. За пошитое платье Мария Александровна получила 6 куриц. Гейнрикс подарил мне молодого белого петуха, и мы проделали птицам выход с лестницей. Забор был в порядке, куры гуляли под окнами, но пока никаких яиц не несли. А мы уже решили завести пару поросят, тоже по примеру соседей. Ведь мяса одной свиньи хватало для двоих на сезон. Находились комбинаторы, которые держали чуть не свинофермы и продавали мясо не на базаре, а живым весом в мясокомбинат. И их уже не касались заботы о забое и разделке туши. «Мы, однако, мечтали о вкусных окороках и домашних колбасах, которые я с детства особенно любил. Несмотря на солидные северные заработки и сравнительно хорошее снабжение, люди еще не забыли голодные военные и довоенные, тем более лагерные и послевоенные годы. И еда была важнейшим предметом хлопот и обсуждений, наряду, конечно, с выпивкой. Впрочем, для нас, работавших на базе, отпадала потеря времени в длинных очередях, которые ежедневно выстраивались у прилавков, несмотря на гарантированные запасы. Мы брали продукты на складе, разумеется, платили за них. В магазине нам тоже отпускали без очереди. Мы там разгружали, нас знали. Итак, мы взяли у соседки, заплатив довольно дорого, пару поросят. Знакомый старик приволок нам большое корыто, и за 3 рубля в месяц мы стали каждый день приносить из столовой ведро помоев, что было ровно в 3 минутах ходьбы. Мария Александровна строила большие планы. Мясо пары свиней не только выручало нас на лето, но и оставалось на продажу. Или можно было одну оставить на расплод. Поросята шли на расхват. Однако приключилась беда. Наши милые, веселые поросята вдруг захворали, похудели, а на 3-й день оба окоченели. Муся плакала. Мне тоже было очень жалко забот и денег. Скоро разгадали причину беды. У старика 1 год назад таким же образом подохли 3 большие свиньи. То явно была свиная чума, и он ее занес к нам вместе с корытом. Но жизнь катилась дальше. Я на всякий случай тщательно продезинфицировал корыто, весь курятник и свинячью кастрюлю. Летом решили сделать 2-ю попытку. Уж очень заманчива была перспектива сравнительно легкого обогащения. Генрикс, у которого домашнее хозяйство процветало, выручил на базаре за своего Борова большущие деньги. Весной мы опять завели поросенка. Он рос на глазах, прыгал, веселился. Я старался не привыкать к нему, ведь потом больно будет резать любимца. Кстати, резать. Отнюдь не каждый делал это сам. Обычно приглашали специалиста. Их было в поселке 2. Однажды мой друг Иван Суржиков позвал меня резать свинью. Я согласился, считая, что мужчина должен уметь делать все. Взял хороший длинный нож и действительно управился. Резать было легко, но разделывать. Сперва удалил желчный пузырь, зная, что, лопнув, желчь испортит мясо. Потом взялся очищать внутренности, руководствуясь в основном знанием анатомии, приобретенным еще в гимназии. Словом, провозились мы порядком, прежде чем пожарили мясо и выпили обязательный на Колыме спирт. Весной мы дома сажали картофель, редиску, лук и зелень. Надо сказать, что все годы огород нас не подводил. Правда, картошки я мало ел, сразу откладывал запас на семена, И так из года в год. Очень радовали кусты шиповника вдоль забора наш сад. В детстве мы не додумывались использовать эти ягоды в иных целях, нежели растирать их в юг-пульвер, порошок, вызывавший ужасный зуд. Мальчишки бросали его друг другу за шиворот, и начиналась чесотка. А тут мы с наслаждением ели слегка примороженные сладкие витамины ягоды, варили из них кисель. На следующий год хозяйство успешно развивалось, куры неслись, а поросенок с помощью универсального умельца Володи Гедуша превратился в колбасы, жаркое и сало. Я раздобыл несколько утиных яиц, подложил их на сетки, и скоро по двору пошли разгуливать желтые пушистые утята с широким плоским клювом, еще более забавные, чем цыплята, с которыми вместе росли. Когда утки оперились, я выкопал им во дворе небольшой прудик и отвел в него речушку, которая протекала через двор. Был среди них мощный селезень. Никогда не думал, что эта смешная косолапая птица такая сильная. Ни одна кошка, даже мой ретивый петух, не могли справиться с Пашкой, как мы его назвали. Когда я вечером возвращался с работы, он непременно встречал меня возле калитки и начинал тереться о мои сапоги, как собачка. Неслись утки постоянно. У них не было, как у кур, капризов. Ежедневно от каждой огромное синеватое яйцо. Они только ели очень много, проглатывали ведра комбикорма своей любимой пищи. С опозданием узнали, что утиные яйца несъедобны. В ту пору у нас мало что знали о сальмонеллезе. У большинства соседей были теплицы, но я помидоров почти не ел, а надрываться ради лишних сотенок с базара не хотелось. Но, посоветовавшись с Корнеем, которого считал высшим авторитетом по домоводству, все-таки соорудил парники и забил их перегноем. В первый год мы никак не могли наесться огурцами. На зиму засолили десятки трехлитровых банок. На второй год уже не так жадничали, а на третий перестали с ними возиться, объелись надолго. Но редиска всегда у нас росла. Я таскал ее друзьям на работу, ведь пучок стоил на базарчике рубль, а многие ягодницы уже получили квартиры в многоэтажных домах и своей земли не имели. Жена соседа Когута, милая и моложавая Маша, заболела. Год у меня молчали радио и магнитофон. Потом она умерла. Очень тяжело, от рака желудка. Я опять застучал на своей половине, достраивая задуманную кухню. Единственная проблема заключалась в том, что новая внешняя стена была на север, откуда зимой дул свирепый ледяной ветер. Научившись строить одними досками и шлаком, я сделал толстую насыпную стену, обшил ее изнутри двумя слоями рубероида и обил жестяными листами, которые валялись на базе за нашим складом. В результате я ликвидировал в доме последнюю печку, целиком положившись на электричество и центральное отопление –